Игра в смерть. Документы следственного дела Мандельштама проливают свет не только на стихотворение о черной свечке, но и на мастерицу виноватых взоров. Центральное произведение Мандельштама, посвященное той же Марии Петровых. Оно написано не после ареста и высылки, как предыдущее, а до событий. Тем не менее, на последнюю строфу этого стихотворения падает тень от узлового перелома в судьбе Мандельштама. «Ты, Мария, гибнущим подмога! Надо смерть предупредить, уснуть! Я стою у твердого порога». Напрашивается примитивное толкование. Если автор ищет защиты от неминуемой гибели, значит, речь идет о его предвидении близкой казни. Когда он писал свое антисталинское стихотворение, он был готов к расстрелу. Я, как первая слушательница этих его стихов, помню его горделивые слова об этом. Теперь он искал прибежище в женской любви. Однако мы узнали из материалов следствия, что именно Мария Сергеевна Петровых не могла служить для него защитой от политического возмездия. Если Осип Эмильевич доверил ей текст этого опасного стихотворения, если она его записала и даже вошла с ним в соглашение об уничтожении этого списка, то по ГПУшной логике они действовали как заговорщики. В таком случае, от чего или от кого он бежал? Ответ на это можно прощупать в следующей строфе. Ее правильно, на мой взгляд, истолковала филолог-античник Софья Викторовна Полякова. Напомню эту строфу. «Не серчай, турчанка дорогая, я с тобой в глухой мешок зашьюсь, твои речи темные глотая, за тебя кривой воды напьюсь». Глухой мешок — это, по преданию, форма казни неверных жен в Турции. Причем в мешок зашивали и бросали в море не только изменницу, но и ее соблазнителя. Софья Викторовна очень удачно приводит строфу из стихотворения Гумилева «Константинополь». «Как много-много в глухих заливах лежит любовников других, сплетенных, томных и молчаливых». В образе кривой воды прочитывается ясная мысль — это обман, измена жене. Возникает вопрос, почему прибежище от смерти Осип Эмильевич ищет не у преданной ему жены, а у чужой женщины? На первый взгляд это объясняется примитивно. Он отворачивается от жены под влиянием влюбленности в другую. Но дело в том, что новая желанная женщина не обладает ни добротой, ни особой чуткостью, ни преданностью герою стихотворения. Мандельштам пишет ее портрет негативными чертами. У нее напрасный влажный блеск зрачков. Истеричка. Анна Андреевна выражалась изысканнее, нервно задавая мне вопрос. «Что ж, она сирена?» Она мастерица опускать глаза. Кокетка? У нее жалкий полумесяц губ. Она гаремная женщина, вызывающая грубое мужское желание. Янычар, насильник, солдат турецкой пехоты, составляемый из беглых русских и разных пленных. Вспомним портреты других женщин, в которых влюблялся Мандельштам. Они очень точны и всегда проницательны. Он умел рисовать и внутренний, и внешний образ женщины, именно как художник, а вовсе не как влюбленный, потерявший голову. Арбенина он посвятил ей целый цикл важнейших и глубоких стихотворений. В одном из них дается ее житейский портрет. Перед читателем предстает образ легкомысленной молодой актрисы, которая все толкует наобум, как нарочно создана для комедийной перебранки. В ней все дразнит, все поет, как итальянская рулада. В то время как другая его возлюбленная говорила наугад «ни к чему и не впопад», неожиданной улыбкой обнаруживая неуклюжую красоту дичка и медвежонка. И, наконец, четыре бесспорных портрета Надежды Яковлевны. Один поздний. «Твой зрачок в небесной корке». Другой, хоть и поздний, но обращенный в прошлое, как по улицам Киева-Вия. И два ранних, условно говоря, относящихся к медовому месяцу их отношений, на каменных отрогах Перии, 1919, и «Вернись в смесительное лоно», 1920. В первом внешний облик Надежды Яковлевны легко узнаваем в 5-6 стихах первой строфы, и холодком повеяло высоким от выпукло-девического лба. но еще сильнее зависимость ее внешности от древнегреческой поэзии сквозит в третьей строфе, где, уподобляя ее черепахе Лире, Мандельштам одухотворяет ее подлинный физический облик. Здесь победоносно торжествует культуродство, о котором я уже говорила. «Едва-едва беспалая ползет», — обыгрывается походка отчаянно кривоногой Нади. А от позы лежит себе на солнышке Эпира, тихонько греет золотой живот, веет беспечностью золотого века. Вся эта третья строфа поражает прозрачным видением художника. Не было ли чего-либо в отношениях поэта с женой, что заставляло бы его замыкаться в себе, отчуждаться от нее? Было, конечно. Надежда Мандельштам сама говорит об этом множество раз во второй книге. Но там это сделано наметанной рукой, окружившей поразительные признания риторикой и хорошо рассчитанным на эффект горьким юмором. Верная своему новому идеалу римлянки, Надя еще при жизни Осипа Эмилевича взяла за образец одну из героинь Тацита, Аррию, жену приговоренного к смерти консула Цезины Пета. Она призывала его к совместному самоубийству и, желая его подбодрить, первая поразила себя мечом, вытащив из раны, подала меч мужу со знаменитыми словами «Не больно, Пет». Приведем на выбор некоторые призывы Нади к общей смерти из второй книги. Заметив мой остекленевший взгляд, когда он заговаривал о будущем, Мандельштам смеялся и утешал меня. «Не торопись, что будет, то будет, мы еще живы, не поддавайся». Я нередко в разные невыносимые периоды нашей жизни предлагала Осипу Мандельштаму вместе покончить с собой. У Мандельштама мои слова всегда вызывали резкий отпор. Основной его довод — «Откуда ты знаешь, что будет потом?» «Жизнь — это дар, от которого никто не смеет отказываться». Чаще всего он отшучивался. «Покончить с собой? Невозможно. Что скажет Овербах? Ведь это был бы положительный литературный факт. И еще. Не могу жить с профессиональной самоубийцей». По дороге в Чердынь он боялся расстрела. И тут я ему сказала, «Ну и хорошо, что расстреляют. Избавят от самоубийства». А он уже больной, в бреду, одержимый одной властной идеей, вдруг рассмеялся. «А, ты опять за свое!» С тех пор жизнь складывалась так, что эта тема возвращалась неоднократно. Но Осип Мандельштам говорил, «Погоди, еще не сейчас. Посмотрим». К счастью, я довольно скоро узнала про смерть Мандельштама и задумалась, куда бы мне приткнуться. Мне легче понять торжество смерти, которое ощущал Мандельштам, чем ее трагичность. Мандельштам передышки не получил, но зато его спасла смерть. Такая смерть-избавительница действительно в 100 раз окрыленнее всего, к чему мы стремимся в жизни. Я жду своей как лучшего друга. Все сделано. Я к ней готова. Отношение Нади к смерти в последние годы бедственной жизни Мандельштама отражено во второй книге отчасти стилизованно, но в некоторых письмах оно проступает во всей своей суровой наготе. Я имею в виду обнаружение Николаем Ивановичем Харджиевым уже в 50-х годах одного примечательного описания Сергеем Рудаковым психического состояния Осипа Эмилевича в Воронеже. 2 августа 1935 года описан приступ отчаяния Мандельштама из-за неудачи с очерком о совхозах, приведшей поэта к чувству тупика. Исповедальная, нервная речь Мандельштама обрамлена записью такого высказывания Надежды Яковлевны. «Ося цепляется за все, чтобы жить. Я думала, что выйдет проза, но приспосабляться он не умеет. Я за то, чтобы помирать». Такое прямое и грубое высказывание испугало Надю. Она нервно написала на полях харджиевской копии «Вранье». Отсюда и произошли все ложные обвинения, обрушенные на Рудакова Надеждой Яковлевной и вслед за ней Анной Андреевной. Надя, впадавшая в отчаяние из-за невыносимой тяжести их жизни, проговаривалась. Так в одном неотправленном письме к врачам Литфонда она истерически восклицает. «Поместить Мандельштама вместо санатория, который ему нужен, в психиатрическую клинику, это значит его убить». Но другого выхода, очевидно, нет. Копия Рудакова. Другое неотправленное письмо к Мандельштаму в лагерь Надежда Яковлевна сама напечатала в той же второй книге, стилизовав его но не сумев спрятать мысль о его смерти, ставшую ее навязчивой идеей. До сих пор мы основывались только на словах Надежды Яковлевны об Осипе Эмильевиче. Не найдем ли мы отклика на эту тяжелую проблему в его стихах? Остановимся пока на одном. Речь идет о стихотворении «Нет, не спрятаться мне от великой муры». Оно написано в 1931 году, то есть задолго до антисталинской сатиры. Перечтем его текст полностью. «Нет, не спрятаться мне от великой муры, за извозчичью спину Москвы. Я трамвайная вишенка страшной поры, и не знаю, зачем я живу. Мы с тобой поедем на А и на Б посмотреть, кто скорее умрет. А она то сжимается, как воробей, то растет, как воздушный пирог. Едва успевает грозить из угла. Ты как хочешь, а я не рискну. У кого под перчаткой не хватит тепла, чтоб объехать всю курву Москву». В печати оно сопровождается реальным комментарием Надежды Мандельштам. Бездомное положение заставило их однажды разделиться. Осип Эмильевич поехал ночевать к своему брату на площадь Нагина, а Надежда Яковлевна — к своему, на Страстной бульвар. Путь к ним лежал по разным трамвайным маршрутам. Поэт дает исторический образ тогдашней Москвы, затерянное положение в ней современника. С удивительным мастерством Мандельштам объединяет этот общий взгляд на значение Москвы с визуальным впечатлением от конкретной поездки по улицам города. Тут так и чувствуется, как рельсы влекут вагон в узкий переулок. А она то сжимается, как воробей, как открывается простор большой площади, то растет, как воздушный пирог, когда Москва едва успевает грозить из угла, мелькая перед глазами пассажиров. Среди исследователей часто затевался спор, что значит трамвайная вишенка, и при этом страшной поры. Да ничего она не значит. Кроме того, что видел тогдашний москвич каждый день на улицах своего города. Полный вагон трамвая, обвешанный людьми, держащимися за поручни и висящими на ступеньках вагона, как гроздья. Именно вишню обычно срывают с дерева не по одной ягоде, а вместе с ветками. А что такое Москва страшной поры, это хорошо знали Мандельштамы, что отражено во многих стихах Осипа Эмильевича того времени, к которому так подходит название «Великой муры». Между тем, главной пружиной в этом стихотворении служит и очень явственно звучит зловещий внутренний спор, который давно уже ведется Осипом Эмильевичем с Надеждой Яковлевной «Кто скорее умрет?». Мы имеем основание услышать в черновой редакции голос храбрящейся Надежды Яковлевны «Ты как хочешь, а я не боюсь», а в беловой «Ты как хочешь, а я не рискну» — голос жизнелюбивого Осипа Эмильевича. Даже в первые годы их совместной жизни в Ленинграде Надя признается, что неудача в живописи давала ей право на самоубийство. «Я была уверена в своем праве на уход из жизни, если она мне не улыбнется». «А Мандельштам это право начисто отрицал», — пишет она. Под спудным отталкиванием от Нади в главном вопросе о жизни и смерти пронизаны все стихи 30-х годов. Защитным движением наполнено стихотворение «Петербург. Я еще не хочу умирать». И неизвестный Наде в ту пору отрывок «Помоги, Господь, эту жизнь прожить». Особенно его вторая строка «Я за жизнь боюсь, за твою рабу», перекликающаяся с его репликой в споре 20-х годов с Надей «Жизнь — это дар, от которого никто не смеет отказываться».